Часть 7. Мрак поднял руки, и все вокруг погрузилось во тьму. Это нам не слишком поможет. Даже если не замешкаются или заблудятся в темноте, поток тел рано или поздно натолкнется на нас, и из-за численного преимущества нас изобьют и покалечат. Единственной реальной выгодой было то, что они, вероятно, не будут стрелять, чтобы не попасть по своим. Я почувствовала, как чьи-то руки схватили меня за талию и резко ударило дубинкой. Руки отпустили, и дубинка натолкнулась только на воздух. Через мгновение руки снова обхватили меня, прикасаясь бережно, невраждебно. До меня дошло, что это мрак. «Прости», — пробормотала я, ведь его тьма не мешала ему слышать. Он поднял меня в воздух, и я сразу поняла, чего он хочет. Я протянула руку и нащупала кирпичи, затем гофрированный металл крыши. Я залезла наверх и повернулась, чтобы нащупать остальных, одной рукой схватившись за край крыши, чтобы не упасть. Я нащупала в темноте руки сплетницы и регента и помогла им подняться. Было понятно, что это не мрак, потому что они были гораздо легче. Затем прошло 5 или 6 долгих напряженных секунд, прежде чем мрак взял меня за руку и тоже залез на крышу. Мы спустились по дальней стороне, и мрак рассеял вокруг нас тьму. С одной стороны аллеи, в которую мы только что вошли, стояли 3 члена банды АПП, а с другой — одинокий 4-й. Обе группы смотрели не в нашу сторону и не двигались, что, видимо, означало, что они нас не заметили. Число бойцов, которых мы видели до этого, было слишком велико, и я так и сказала. «Какого хрена? Сколько там было людей?» Мрак, видимо, думал о том же. «В АПП столько народу быть не должно». «А теперь есть!» Сплетница оглянулась через плечо на членов АПП за нами, потом на того одного, кто еще не отреагировал на наше приближение. «Ловушка! Ложись!» Она практически швырнула меня на землю и бросилась сама. Человек перед нами замерцал, затем исчез. На его месте всего на долю секунды появился цилиндрический предмет размером с почтовый ящик. Зная, какие устройства были фишкой Бакуды, я поджала ноги, зажмурила глаза и закрыла уши. Взрыв ударил с такой силой, что меня пробрало до костей. Он снес меня с земли. На мгновение возникло ощущение, что я парю в воздухе, и меня уносит могучим горячим ветром. Я грохнулась на землю, ударившись локтями и коленями, и они отозвались на удар сильной болью. Хаос. 4 из 5 ближайших взрывов складов превратились в обломки горящего кирпича. У остальных зданий неподалеку сорвало крыши, вырвало двери и повалило стены. Некоторые действительно использовались в качестве жилья, и взрыв разметал их содержимое. Обломки мебели, книги, одежда, стопки газет и коробки с бумагами разметало по аллее. «Всё в порядке?» — спросил мрак, с трудом поднимаясь на ноги. «Меня обожгло! Блять! Она ждала нас!» Простонала сплетница. Какими бы болезненными ни были ее ожоги, они были не так сильны, чтобы разглядеть их сквозь дым и пыль. «Установила ловушки. Приказала своим людям ждать. Чёрт, мы же пришли всего на полчаса позже, чем собирались. Как?» «Нам надо уходить», — поторопил нас мрак. «Всё на порядок усложнится, если она нас найдёт. Сплетница, следи за...» «Я уже вас нашла», — протянула Бакуда. Можно было бы сказать, что напела, если бы ее маска не отфильтровывала ее голос до монотонного равномерного шипения. Она появилась из дыма, поднимавшегося на месте взрыва, капюшон был откинут назад, а прямые черные волосы развивались на ветру. Линзы ее темно-красных защитных очков были почти такого же цвета, как небо над ней. В шаге или двух за ней стояло 6 головорезов. Мужчина средних лет, не похожий на члена банды, и худощавый мальчик, вероятно, еще младше меня. Я была рада, что ни у кого из них не было огнестрельного оружия, но все они были чем-нибудь вооружены. «Не то чтобы вас было сложно найти», — продолжила Бакуда, взмахом руки указывая на разрушение вокруг нее. «Если вы думаете, что станет сложнее всего на порядок...» Мрак выстрелил в нее сгустком тьмы, заставив замолкнуть. Темнота поднялась облаком, обволакивая ее группу. Мы воспользовались их кратковременной слепотой, чтобы рвануть к противоположному концу аллеи. Мы пробежали только половину пути, когда за нами раздался звук наподобие удара хлыста. Мне это показалось совершенно неправильным. Сквозь тьму мрака мы не должны были ничего услышать. Внезапно появилось ощущение, как будто мы бежим против сильного ветра. Только это был не ветер. Когда я бросила взгляд на источник шума, я увидела, как уменьшается облако тьмы. Мусор начал скользить в направлении эпицентра тьмы, и ветер, притяжение, начал усиливаться. «Хватайтесь за что-нибудь!» — прокричал мрак. Заставить себя изменить положение и прыгнуть в сторону было так же сложно, как перепрыгнуть 30-метровую пропасть. Не знаю, ошиблась ли я при расчете прыжка, или эффект притяжения усилился, но я не дотянулась до дверной ручки склада. Схватиться за ручку на соседней двери тоже не получилось. Я мгновенно поняла, что даже если мне удастся за что-то зацепиться, сила притяжения оторвёт меня раньше, чем я ухвачусь понадёжней. Я выхватила нож из ножен на поясе и изо всех своих сил ударила им в ближайшую дверь. Он вонзился, не давая мне соскользнуть назад или упасть в бок. 50 килограмм, висящих на нем, оказалось слишком много, и почти немедленно нож начал выскальзывать из отверстия. Однако он достаточно меня замедлил. Сила притяжения возрастала, пока мое тело не повисло параллельно земле. Я ждала, затаив дыхание, наблюдая за местом, где нож вонзился в дверь, и как он вытаскивается миллиметр за миллиметром. В ту секунду, когда он выскользнул из древесины, я схватилась за ручку двери, что была всего в паре метров от моих ног. Руку болезненно дернула, но я сумела удержаться и вставить нож в проем между дверью и дверной рамой, но даже двух опор казалось недостаточно. Внезапно все прекратилось. Мое тело рухнуло на землю прямо у хранилища, и я разжала пальцы, стиснувшие рукоять ножа и дверную ручку. Со всех сторон по улице валили огромные клубы пыли, стремясь в то место, где сработало ее устройство. Обломки подожжённых хранилищ погасли, но все еще заметно тлели, поднимая в воздух столбы темного дыма. Регенту удалось охватиться за край крыши хранилища, и либо он был уже погнут в этом месте, либо сила притяжения загнула металл, когда он уцепился за него. Сплетница и Мрак, очевидно, смогли найти открытое хранилище, поскольку теперь пары выходили из него, при этом Мрак немного прихрамывал. «Что это за хуйня была?» — выдохнула я. «Миниатюрная черная дыра?» — сплетница хихикнула. «Думаю, да. Это была трещь». С другой стороны хранилища вылетела канистра и, пройдя через воздух по дуге, со звоном отлетела от металлической крыши, приземляясь прямо в центре нашей группы. Через доли секунды Мрак пнул ее ногой, закидывая прямо в то хранилище, откуда он и сплетница только что вышли. Не останавливаясь, он раскинул руки и потащил нас всех подальше. Взрыв сбил нас с ног, несмотря на то, что на его пути были кирпич и бетон. Это было не самым страшным. После первой фазы взрыва все вокруг стало выглядеть будто при замедленной съемке. Фрагменты кирпичной стены настолько медленно дрейфовали в воздухе, что едва можно было сказать, что они двигались. Наблюдая, я могла видеть, как они тоже замедляются. Затем я посмотрела вперед и увидела, как всего в 3 метрах перед нами дым клубится и щебень отскакивает от дороги со скоростью вдвое больше нормальной. Мне потребовалось драгоценные секунды, чтобы понять, что к чему. Мы все еще находились в зоне поражения. «Скорей!» — закричала я, и одновременно со мной сплетница крикнула. «Бежим!» Мы бросились вперед, но я видела, как движение перед нами только убыстряется. В действительности это означало, что замедлялись мы. Замедлялись до абсолютной неподвижности. Почему-то я подумала, что этот эффект не развеется в течение нескольких минут, как действие способности стояка. Мы прорвались через границу эффекта. Она ощущалась как резкое изменение давления в воздухе. У меня не было возможности проверить, насколько близко мы оказались к тому, чтобы навсегда попасть в ловушку во времени, потому что Бакуда, стоящая за рядом хранилищ, начала новую атаку. 3 снаряда сделали высокую дугу в воздухе, позади них тянулись струи фиолетового дыма. Мрак бросил в них сгустки темноты, вероятно, надеясь ослабить их воздействие, задыхаясь, приказал. «На хранилище!» Я и регент оказались наверху почти так же, как и когда мы спасались от толпы. Как только регент спрыгнул вниз, чтобы освободить место, я и сплетница помогли влезть Мраку, и все мы спустились с противоположной стороны. Снова на каждом конце прохода стояли члены АПП. Они не двигались, что означало, что они либо не заметили нас, либо были голографическими изображениями, скрывающими ловушки. Я готова была поставить на 2-й вариант. «Снова!» Я задыхалась. «Перелезаем!» Мы не хотели попасть в еще одну ловушку под новую взрывную волну, которая будет слишком близко. Поэтому мы пересекли дорогу и поднялись на следующий ряд хранилищ. Мы смотрели на 1,5 десятка вооруженных членов АПП, стоявших внизу. Они не были похожи на типичных бандитов. Один из них был пожилым китайцем с охотничьей винтовкой. Среди них была девочка с ножом, на вид не намного старше 12, она могла быть его внучкой. Из 11-12 только у 3 был достаточно бандитский вид, чтобы их можно было причислить членам АПП. Остальные просто выглядели запуганными. Старик нерешительно навел на нас оружие. Головорез с татуировкой на шее что-то сказал на языке, которого я не знала. Его фраза закончилась на английском «Стреляй!». Мы оказались с другой стороны хранилища до того, как он решился выстрелить. Мрак создал сверху облако тьмы, чтобы отбить у нас желание следовать за нами. «Что за хуйня?» — выдохнул регент. С того момента, как Бакуда натравила на нас толпу, у нас не было ни секунды передышки. «Они не верны ей. Они запуганы!» — сказала сплетница. Она запыхалась не так сильно, как регент, но эффект последних нескольких минут бега и перелезания чувствовался и на ней. «Бакуда вынуждает людей работать на себя, вероятно, угрожая им или их семьям». «Похоже, она над этим не первый день работает», — сказал Мрак. «С тех пор, как Лун был арестован», — подтвердила сплетница. «Куда мы вообще идем? «Обратно через ту же стену», — решил Мрак. «Я ослеплю их, и мы пройдем в другом месте. На тот случай, если не начнут стрелять туда, где они видели нас до этого. Прежде чем мы успели привести в исполнение этот план, произошел новый взрыв. Нас отбросило на стену хранилища, и мы рухнули на землю. Я ощущала жар во всем теле, в ушах звенело, а мы даже не были так уж близки к взрыву. Когда я подняла голову, я увидела, что одно из хранилищ напротив нас сравнялось с землей. Через брешь я увидела, что Бакуда стоит на задней части джипа, одной рукой держась за трубчатый каркас на крыше автомобиля. Она что-то говорила бандитам, стоящим в стороне, и тем, которые сидели в машине, но я не могла разобрать ее слов из-за шума в ушах. Бандиты убрались куда-то вправо, и всего за долю секунды она посмотрела на меня. Я сосредоточилась на своих насекомых и направила их к ней, но Бакуда двигалась слишком быстро. Это оставило мне только один вариант — рассеять их, чтобы они оказались на ее пути, надеясь, что достаточно большое количество переживет столкновение с ветровым стеклом, чтобы сообщить мне, где она находится. «Она обходит нас», — сказала я, хватаясь за запястье сплетницы. «Мы не можем перелезть через стену». «Побежали дальше!» Реган задыхался, и я с трудом могла разобрать его слова. «Нет!» Остановил его мрак. «Это то, чего она хочет. Она загонит нас в следующую ловушку». «Тогда что мы будем делать?» Нетерпеливо спросил регент. «Снова бороться с ней? Застанем ее врасплох? Если я смогу увидеть ее, то смогу помешать ей прицелиться». «Нет. У нее достаточно тупой огневой мощи, чтобы убить нас, даже если она промахнется». Покачал головой мрак. «У нас мало вариантов. Если мы снова перелезем через эту стену, нам придется иметь дело не только с головорезами и стариком. Если мы просто пройдем к одному из концов этого переулка, столкнемся с очередной бомбой. Поэтому мы должны вернуться. Выбора нет». Мне так хотелось, чтобы был еще какой-то вариант. Возвращение обратно к центру хранилища, откуда все началось, только затягивало наш побег и, возможно, бросало нас прямо в гущу врагов. Мы двинулись к пустому пространству, которое создал последний взрыв Бакуды, и чтобы прикрыть нас, мрак заполнил тьмой покинутый нами переулок. Он был пуст, не считая одиноких неподвижных фигур на ее концах. Когда мы начали подниматься по следующему ряду хранилищ, мы скорее ощутили, а не услышали серию взрывов, которые накрыли область позади нас. Бакуда закидывала облако темноты серии бомб. Думаю, видеть цель не обязательно, если можно нести такие сильные удары. Мы спустились вниз и оказались в том же самом месте, где мы были, когда убегали от толпы. В одном конце переулка все еще были три чьих-то силуэта. Несомненно, где-то была скрытая бомба, и вокруг царил хаос, вызванный взрывами и миниатюрной черной дырой на другом конце улицы. Если бы мы поднялись на хранилище, мы бы рисковали оказаться прямо среди толпы, от которой сбежали. На нашей стороне был элемент неожиданности, но нас сильно превосходит численностью, а наша огневая мощь сейчас фактически нулевая. По молчаливому соглашению мы направились туда, где взорвалась голографическая бомба, и где все еще висели клубы пыли. Нас приветствовал звук оружия, снимаемого с предохранителей. Мое сердце сжалось, приблизительно 20 членов ОПП стояли с наведенным на нас разнотипным оружием. Около 30 человек, которых взяла на работу Бакуда, стояли на коленях, сидели на корточках и просто на земле перед двумя группами, чтобы не оказаться на пути огня и не закрывать обзор. Среди них были бизнесмен, женщина, которая, возможно, была его женой, и девочка моего возраста в форме школы «Безупречность» — христианской частной школы в южном конце города. Двое стариков и три пожилые женщины с сидеющими волосами и группа парней и девушек, возможно, студентов университета стояли вместе — обыватели. Они не были членами банды, но я могла думать о них только как об ее солдатах. Каждый сжимал какое-нибудь оружие. Это были кухонные ножи, бейсбольные биты, трубы, лопаты, палки, цепи, ломы. У одного парня был меч, даже странно, что не японский. На их лицах была мрачная решимость, круги под глазами говорили об истощении, они смотрели на нас. Позади их группы на джипе стояла Бакуда, одной ногой опираясь на встроенный в крышу джипа модифицированный миномет. С ее плеч на ремне свисал доработанный гранатомет. Вокруг нее все было заполнено коробками с ее особыми гранатами. В задней части джипа были закреплены мигавшие разноцветными огоньками светодиодов минометные снаряды. Она положила руки на свой гранатомет, наклонила голову в сторону. Ее механический голос прохрипел в неподвижном воздухе. «Шах и мат!»